Глава 24. Перед тем, как отправиться в имение Бухта, мисс Силвер нужно было сделать кое-какие приготовления. Ричард Кеннингем оставил ее с ее заботами и вернулся назад, чтобы поддержать Мэриан. Она будет здесь примерно часа в 4, и нравится тебе это или нет, моя дорогая, но я взял свой чемодан и тоже остаюсь. Я могу спать на диване в кабинете. Мэриан взглянула на него. Она постаралась не демонстрировать, какое облегчение испытала, но рассудительно сказала: «Две комнаты свободны. Я помещу тебя в ту, что занимал Сирил. А он не вернется? Ни сегодня и ни завтра. Не думаю, что мы можем заглянуть в будущее дальше, чем на ближайшие 2 дня». Когда Этель Баркет пришла с пляжа, мисс Силвер паковала изрядно пообтрепавшийся чемодан. Этель вскрикнула и получила в ответ нежную улыбку. «Какая удача, что твоя подруга, мисс Бландл, должна приехать сегодня вечером. Это правда. Очень большая удача. Я бы мучилась от того, что оставила тебя одну. Но, тетушка, это вызов по работе. А ты сможешь насладиться тет-а-тет со своей подругой. Я уезжаю не очень далеко и надеюсь вернуться до того, как мисс Бландл уедет». Покончив со сборами и пообедав, она позвонила на центральную телефонную станцию и назвала личный номер начальника полиции Лэншера. В трубке раздался знакомый голос. Она не могла допустить, чтобы такое выдающееся событие было испорчено поспешной горячностью. «Мой дорогой Рэндалл, мисс Силвер? А теперь вас куда занесло? Не похоже, что вы звоните из Лондона». «Да, я в Фарни, вместе со своей племянницей и ее маленькой дочкой». «Такая восхитительная погода! Ну, расскажите мне о себе. Ретта в порядке?» «Да, она цветет. И сын подрастает. Мы уже начали звать его Джорджем. А ваша дорогая матушка?» «Когда-то в школе он с двумя со своими сестрами готовил уроки под наблюдением мисс Силвер. Ее голос по-прежнему пробуждал в нем воспоминания об этом. Болезненный, избалованный маленький мальчик, за которым она следила, с возрастом отделался от этих недостатков. Она никогда не позволяла себе заводить среди учеников любимчиков, но с семьей Марч она поддерживала очень близкие отношения. И за последние несколько лет не один раз вступала, как сама это называла, в профессиональное сотрудничество с Рэндаллом. Он испытывал к ней чувство привязанности, благодарности и глубочайшего уважения, иногда слегка окрашенных раздражением. Она имела обыкновение неожиданно появляться в середине расследуемого дела и все переворачивать с ног на голову. Тот факт, что она часто, очень часто оказывалась права, мало его утешал. Ответив на ее сердечные вопросы, он не мог не задуматься о том, был ли ее звонок только дружеским. Он, конечно, был бы рад повидать ее, и Ретта тоже, и они с радостью показали бы и Джорджа за исполнением смертельного номера, когда он встает на ножки и делает 3 неуверенных шажка, после чего бабах приземляется на пол с улыбкой на круглом личике. Настоящий мужчина. Но начальник полиции не мог не помнить о том, что не далее, чем в миле от Фарна, была убита довольно известная молодая женщина. И дело расследовал Крисп. Это, безусловно, не имело ровно никакого отношения к мисс Силвер, но если бы имела, он бы посочувствовал Криспу, который уже сталкивался с ней раньше. Самый лучший, старательный и знающий свое дело офицер — Крисп. Он всегда оказывался отстающим от мисс Мод Силвер на полшага. До его уха донеслось осторожное покашливание. Светским условностям было отдано должное. «Я очень рада возможности поговорить с тобой, Рэндалл», — он подумал. «Ну вот». Теперь мы перешли к существу вопроса, а слух произнес о чем-то конкретном. «А мисс Эдриан?» «Только не говорите, мисс Силвер, что вы впутались в это дело». «В некотором роде, Рэндалл. Дело в том, что мисс Эдриан обращалась ко мне как к детективу прямо перед тем, как я приехала сюда в начале недели. Мне не показалось возможным взяться за ее дело. Вчера утром я встретила ее в Фарни. Наш разговор зашел чуть дальше». Впоследствии тем же вечером меня пригласили на пикник. Я пришла и пробыла там несколько часов, познакомилась с множеством людей, которые теперь представляют для вас интерес. С мисс Эдриан у нас состоялся еще один разговор, в ходе которого я посоветовала ей немедленно вернуться в город. Сегодня я приняла приглашение пожить в имении Бухта с мисс Мэриан Брент. Реакции настоящего мужчины на это было вот дьяволица, но начальник полиции сдержался. После секундной паузы он сказал: «Думаю, нам лучше увидеться до того, как вы туда поедете». Мисс Силвер согласилась. «Спасибо, Рэндалл. Ты прав. Так будет лучше всего. Я сяду на 4-часовой автобус». Он с легкостью представил ее. Опрятную, в старомодной одежде, неутомимую, чемодан в одной руке, сумка в другой, такая ситцевая сумка, вся в цветах и болтается на запястье. «Возможно, она станет всему помехой. Кривста точно будет очень раздражен. Но при всем сказанном и сделанном она оставалась единственной неповторимой. Мисс Мот Силвер». И с нежностью в голосе он сказал: «Вы можете не спешить на автобус. Я подвезу вас, когда мы поговорим. Скажу Криспу, чтобы ждал меня там. Я все хочу увидеть сам». И вот час спустя она рассказывала ему все, что уже рассказала мистеру Кеннингему, но с некоторыми добавлениями. «Не знаю, известно ли тебе, что мисс Эдриан была помолвлена?» Они сидели в почти необставленной, но живописной гостиной Мюриэль Лестер, мисс Силвер в углу дивана, Марш наименее неудобном из кресел. Узкая полоска оранжевой ткани обрамляла широкое окно, не вызывая никаких предположений ни о том, что она составляет хотя бы часть занавески, ни о том, что она может затенять комнату от солнечных лучей. На стенах практически ничего не было, кроме темперной живописи и узкой каминной полки, покоящейся на неком туловище. У этого туловища не было одежды, не было рук или ног, не было головы. Мисс Силвер относилась к нему с философской отстраненностью, но маленькая Жозефина неизменно восклицала: «Бедняжка!», когда бы оно ни привлекало ее внимание. Марч развернул свое кресло таким образом, чтобы это произведение искусства не попадало в его поле зрения. «Помолвлена? Вот как?» Мисс Силвер быстро вязала. «С мистером Фредом Маунтом, состоятельным бизнесменом, значительно старше, чем она сама. Он и его семья придерживаются строгих моральных принципов. Вот почему мисс Эдриан не обратилась в полицию и не последовала моему совету рассказать всю правду жениху». Он вопросительно на нее взглянул и сказал: «И что это была за правда?» Она не призналась, что между ней и Феликсом Брендом что-то было, но его чувства весьма очевидны, и я не сомневаюсь в том, что она им потворствовала. В самом конце разговора она мне сказала: «Нет смысла держаться за что-то, когда все кончено, не так ли?» Это было, когда мы с ней пошли прогуляться во время пикника. И вот она спросила меня о моих впечатлениях, и я рассказала ей. «И что же?» Тут она повторила слова, которые цитировала Ричарду Кеннингему: «Зависть, ненависть, злой умысел и жестокость». «Это и к Феликсу Бренду относится?» «Я этого не говорила. Он был в состоянии жгучей ревности и отчаяния. Она ранила его тем, что уделяла так много внимания, как только было возможно, двум другим мужчинам. Но он был там не единственным несчастливым человеком. Миссис Фелтон, вне сомнения, была в состоянии глубокой депрессии. Она переживала по поводу мужа, их взаимоотношений и его финансовых запросов, которые он предъявлял ее сестре. Она едва говорила и держала глаза все время опущенными. Пенни Холлидей была несчастна в той же мере. Она выросла вместе с Феликсом Брендом и любит его всем сердцем. Молоденькая девочка, очень простодушная и преданная, была вынуждена сидеть там и смотреть, как другая женщина разрушает его здоровье, его карьеру и все его существо». «Вот как это было?» «Да, я так думаю». «Знаешь, у него были задатки многообещающего композитора, но он все забросил ради мисс Эдриан. И потом есть еще мистер Фелтон. Лицемерный молодой человек, весьма озабоченный тем впечатлением, которое хочет производить на публику. Он не в состоянии обеспечить свою жену и яростно протестует против того, чтобы содержать самого себя, если кто-нибудь ему это предлагает. Думаю, едва ли можно сомневаться, что именно он шантажировал мисс Эдриан. И еще на пикнике были две престарелые дамы, миссис Брент и ее сестра мисс Ремингтон. Они были полны негодования по поводу завещания мистера Мартина Брента, не говоря уже о том, что миссис Брент казалась безразличной членом своей семьи, в то время как поведение мисс Ремингтон наводило на мысли, что она питает к ним откровенную неприязнь. Он приподнял брови. «Но, моя дорогая мисс Силвер...» «Да, зависть, ненависть, злой умысел и жестокость, Рэндалл». Возникла пауза, в течение которой он, очевидно, обдумывал все, что она сказала. А она, в свою очередь, продолжала вязать. Через минуту-другую он произнес. «Хелен Эдриан подверглась шантажу. Кажется, вы сказали, она получила письма и телефонный звонок?» Она узнала почерк или голос по телефону? Письма были напечатаны, а голос изменен. Причина, по которой она подозревала Сирила Фелтона, основывалась на самом предмете этих сообщений. В них упоминалось о двух эпизодах, первый из которых имел место в Брайтоне в мае, год тому назад, а второй в июне. Мисс Эдриан сказала мне, что Феликс Брент и Сирил Фелтон были единственными людьми, знавшими об этих эпизодах. Но она не думала, что Феликс мог бы пойти на шантаж. «Почему вы так думаете?» «И эти эпизоды, дискредитирующие мисс Эдриан». «Да, и все-таки она не верила, что Феликс мог бы пойти на шантаж».